Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня на бортике Василия Васильевича. Это означает, что программа «Давайте поговорим» приглашает всех в нашу виртуальную студию, на наш виртуальный баркас, ботик, карбас, ну и кто его как только не называет, какие только названия не слышал. Но суть не в этом. Суть в том, о чем мы сегодня с тобой будем говорить. Есть такое слово «эгрегор». Мы уже с тобой про него передачу даже целую записали. Но есть еще такое слово «лока». И вот некоторые считают, что это одно и то же. И нам бы желательно понять, это одно и то же, не одно и то же. И еще какой момент затронуть. Сейчас вот не так часто, но попадаются нам реплики и вопросы, что вы, наверное, там сейчас строите очередной славянский эгрегор, а некоторые даже умудряются славянские эгрегоры из спячки освобождать, чтобы они там всем служили долго, счастливо. И вот с этим делом давай тоже разберемся, бывают славянские эгрегоры или не бывают. Давай разберемся. Итак, что же такое эгрегор, что же такое лока? Я сначала хочу получить какое-то определение от тебя. Так, по той передаче, которую мы писали про эгрегор, это получается силовое поле такое информационное. Ну, это я передаю сжатую информацию, чего у меня сохранилось в мозгу. Там-то побольше мы разговаривали и подольше. Значит, это информационное поле силовое, создаваемое группой людей сначала. И у него есть разные формулировки, но если так, в общем, сжать, то это как надзиратель такой или как пастух. То есть вот тех, которые его создали, сначала они его создают, а потом это поле плавно, постепенно умудряется начать их контролировать, а потом это поле начинает контролировать, которое вот с рожками и красноглазенькие с хвостиками. А их там еще кто-то контролирует. И в итоге этот контроль приводит обычно не туда, куда сначала-то этими людьми, которые этот эгрегор создавали, задумывалось. Вот. Это если касательно эгрегора. Про локу мы еще ничего толком не рассуждали. Просто так ты как бы между строчек сказал, что вот будете себя плохо вести, будет осися и попадете некоторые в локу. Вот. А что это за такое за счастье, толком не рассказывал. Так что уже это уж будем мы подробнее в передаче пытаться понять, что это такое. Хорошо. Давай тогда уточню, что все-таки эгрегоры не всегда строят люди, а еще и создаются специальные эгрегоры как раз от тех, кто является красноглазенькими и остроухенькими, с хвостиками, как ты назвал. Но эгрегоры могут возникать и в человеческой среде, и в том случае, если эгрегор возникает в человеческой среде, если он не управляем каким-то азом, то в этом случае обязательно он попадает под воздействие красноглазеньких, остроухеньких с хвостиками. А поскольку азов у нас здесь днем с огнем не найдешь, то в этом случае все практически эгрегоры, которые здесь создавались, они все находятся под управлением красноглазеньких и остроухеньких. Неважно, что в этом эгрегоре преподносится – доброе, светлое или это эгрегор войны. И неважно что, все равно это сейчас служит одним и тем же ребятам. Поэтому под эгрегор попадают практически все. Часто ты правильно сказал, что существует якобы еще и славянский эгрегор. Я всегда утверждаю, нет, славянского эгрегора, настоящего, еще раз, настоящего славянского эгрегора быть не может. Потому что эгрегор – это то, что находится на уровне земли. А славянство, то есть славящий, славить, когда богов, когда находишься в конве божественной, когда выполняешь заповеди богов, когда выполняешь заветы богов, поручения богов, следуешь своей божественному пути, то это находится над земным. То есть в эгрегор это никак войти не может. Назвать можно что угодно, как известно, поговорка такая, на заборе написано что-то, а там за забором дрова. Вот то же самое. У нас много чего называют сейчас славянством. Одел на себя какую-то рубаху непонятную – все славянин. Руку кверху поднял – все славянин. Крикнул какое-то слово – все славянин. Костер разжег, попрыгал через него – славянин. Вот таких в кавычках славян сейчас огромное количество. Но это не славянство. Это только один из инструментариев славянства, который может быть проявлен, а может быть и не проявлен. Это всего лишь атрибут, который может быть или его не может быть. Но это еще не славянство. Славянство – это когда есть взаимодействие с божественным планом. О чем я говорил до этого. Вот это славянство. А все остальное – это а-ля Русь. Это какие-то водки, матрешки, медведи, балалайки, ущанки и прочее, прочее, прочее. Это мужики-идиоты в кокошниках с какими-то пьяными мордами, которых показывают по всему миру. Вот такая у нас Россия. На футбол все приехали, кокошники одели, и мужики все в кокошниках ходят. Болевать аж тянет, извините, пожалуйста. Вот это вот все эгрегоры, вот это все придурочество, вот это все управление кем-то. Обратите внимание, кем управляются вот эти вот кокошники, которые мужики на себя одевают. То есть не сами, конечно, кокошники, а те компашки, которых мужики в кокошниках ходят. Ну просто подумайте, кем они управляются. Вот это как раз пример управления красноглазенькими, остроухенькими с хвостиками. Теперь по поводу Локи. Лока, локальный. То есть что-то такое, что помещено во что-то малое, локализировано, сжато, в рамках, на каком-то поле. Вот это лока. Лок существует, определение лок, достаточно большое количество, начиная от трех, подземное, наземное и надземное, божественное, и заканчивая расширенными представлениями, где может быть 7 лок, 14, 20, 30 и так далее. Там уже делятся несколько разновидностей подземных, несколько разновидностей земных и несколько разновидностей надземных. Там по уровню бытия различных существ уже нетелесных. Нас сейчас эти формулировки особо не интересуют. Просто понятно, что такое лока должно быть. Лока – это что-то ограниченное, сжатое, законсервированное. Теперь давай разберемся, чем отличается эгрегор от локи. Как ты думаешь, вот твое представление, эгрегор и лока чем отличаются? Так, ну давай рассуждать. Просто пока ты сейчас перед этим рассказывал, у меня там еще вспомнилась информация про Локу. Ну ее так будем последовательно вспоминать. Получается, эгрегор значит какое-то поле, и оно ограничено только энергией, которая туда закачивается. Вот. А таких жестких ограничений в ней, в эгрегоре-то и нет. Больше закачай энергии, больше народу туда может попасть, больше влияния будет у этого эгрегора, еще больше может разрастись. Так, если лока, да, вот если, например, локальные, берем принцип подобия, локальный сервер, то есть действительно это какая-то вот часть, если, например, взять локальный сервер и интернет, в нем много разных серверов, разных сетей, разных компьютеров, но это какое-то именно пространство ограниченное как раз. То есть у него есть рамки, и за эти рамки оно, скорее всего, не имеет права вылезти, но в этих ограниченных рамках там, по ходу, есть свои правила, свои законы. То есть что хочу, то ворочу. Вот как это я тут царь горы, и поэтому кто сюда залез, я не виноват. Вот как-то так. Угу. Да, я с тобой согласен. Здесь такое тогда уточнение надо привести. Эгрегор – это то, что помогает людям достигать какой-то цели, но в дальнейшем эгрегор питается за счет людей. Это просто батарейки для него становятся. Да, он помогает, но при этом никаких дальше целей вот за эти рамки он не распространяет. Поэтому рамки достаточно для людей размытые, для него понятные. Использование людей, помогание людей, людям – все. Вот больше ни на что он не претендует. А вот люди сами, они находятся вне рамок. То есть на разных местах Земли, в разных там часовых поясах, с разным уровнем менталитета, люди могут быть подчинены, например, эгрегору финансовому, эгрегору денежному или эгрегору войны. У них могут совершенно разные быть даже религиозные взгляды. Это такой эгрегор, поглощающий всех. Но в то же время какие-то люди могут находиться в религиозных эгрегорах, где существуют деньги. Там более все вроде бы сжато, вроде бы все в рамках поставлено. Но опять же, зашел, грубо говоря, в церковь, в мечеть, синагогу или куда-то там на капище пришел, ты начинаешь говорить что-то одно, делаешь одно, вышел, и ты можешь делать совершенно другое. То есть эгрегор, он помогает достичь какой-то цели, но дальше он может от тебя отвалиться, он может тебя оставить, может тебя не оставлять, но он не ставит перед тобой задачей жестко достичь какого-то высшего уровня чего-либо на этой земле. Просто вот ты достиг свою цель. Это все такое утилитарное, сугубо человеческое, сугубо личностное, которое, да, людей совмещает между собой, но каких-то высоких целей не ставится. А вот лока – это то, что ставит определенные уже ограничения, вот как религия, она ставит определенные ограничения. Но, опять же, религиозный эгрегор не ставит, религия ставит. Одно с другим связано, да. Здесь вот сейчас надо разобраться, чтобы не было путаницы. Лока ставит определенные ограничения, она выставляет определенные правила поведения, и главное, есть цель, куда надо прийти. То есть, если это лока религиозная, а не просто религиозный эгрегор, то тогда человек должен себя, например, в чем-то ограничивать, к чему-то стремиться и достичь чего-то, чтобы потом куда-то попасть. Чтобы куда-то потом попасть. Вот это лока. А эгрегор, он помогает тебе, например, связываться с другими людьми, достигать каких-то целей здесь на Земле, но он после того, что происходит с тобой после смерти, не отвечает вообще за это ни разу. Он может находиться под локой. Эгрегор под локой. Но это не сама лока. Вот я думаю, что здесь понятно. То есть лока, помимо наложения ограничений, уставов и прочего-прочего, еще замешана на том, чтобы человека вывести после Земли в какое-то пространство. Эгрегор не стремится к этому. Все, вот здесь умер человек, батарейка больше для него не существует, он про нее забыл. Но если эгрегор был под какой-то локой, такое тоже случается, то тогда лока, управляя эгрегором, пасет этих людей. Она дает возможность людям перейти куда-то. Но здесь надо понимать, что если эгрегоры в большинстве своем создаются людьми и перехватываются темными, вот если это эгрегор Локи, ей принадлежащий, то в этом случае тогда пасет ее тот, кто находится в Локе, представитель Локи, создатель Локи. К примеру, какой-то, например, бог, какое-то божество создал Локу для того, чтобы людей собирать вместе и чтобы им не дать пропасть, чтобы они могли что-то получить и куда-то уйти после этого. Естественно, что здесь создается информационное поле земное, то есть то, что называется эгрегором. И вот в этом случае тогда те, кто находится в этом эгрегоре, они работают на эгрегор, но информация вся собранная, все силы, собранные в эгрегоре, передаются Локи и укрепляют эту Локу. То есть эта Лока в данном случае пасет эгрегор, эгрегор не свалится красноглазеньким и остроухеньким под управление. Вот с этим понятно или какие-то уточнения есть? Да, с этим понятно. Я вот только вот что хотел сказать. Получается, эгрегор, это можно больше всего рассматривать, он к нашему вот физическому миру, к нашей физической жизни более-менее больше всего имеет отношение. И он, у него, так сказать, планы-то, как ты подметил, они ограничиваются только тем, что туда закинули люди, и чтобы самому выжить, как бы, ну, подольше сохранить свою энергию, в идеале ее увеличить. То, если ты упоминаешь Локу, то получается так, как там присутствует какая-то сущность определенная, причем явно у этой сущности разум, так сказать-то, помудрее должен быть, чем у человека, то эта сущность, она помимо того, что она будет учитывать, конечно, какие-то цели людей, но у нее есть основная цель, это ее. То есть и уже конкретно под эту цель она создает свою локу. Это такой, так сказать, у нее такой свой бизнес-проект, можно таким словом назвать. И уже куда он выведет, это зависит -то больше не от того, кто туда попал, а от этой сущности, которая этим всем делом рулит. Правильно я так это дело понимаю? Ну, в общем, да. Эгрегор просто использует людей как батарейки, но при этом он заинтересован в том, чтобы батарейки раньше времени не вышли из строя. То есть в данном случае батарейки для него не батарейки, а аккумуляторы. Вот это будет более точное представление. Он им дает возможность подзаряжаться и при этом их используют, ну, просто высасывают из них энергию. Вот это вот эгрегор. А Лока имеет более дальние перспективы. Чтобы ты здесь, на Земле, служил, например, ушел в монастырь. Вот есть просто религиозные товарищи, а есть монастырские товарищи, отшельники. Вот чем отличается религиозный? Еще раз. Пришел в какой-то храм, пришел в церковь, в синагогу, там еще куда-то, да вплоть до на капище пришел. Там отмолился, там какие-то славления провел, там еще что-то сделал, какие-то обряды. Вот ты взаимодействовал чуть-чуть и вышел. И дальше ты обычный мирянин. А Лока этого не позволяет. Ты служишь Локе постоянно. Причем служишь осознанно. И в эгрегоре ты можешь служить вообще неосознанно. Он тебя может использовать в темную. Давая тебе какие-то представления о светлом будущем, о каком-то заработке, о каком-то просвещении или еще о чем-то. Лока – это то, что договаривается с человеком конкретно. Ты добровольно идешь? Да, добровольно. Ты хочешь этого достичь? Да, хочу. Служи мне. Служи мне. Значит так, каждый день по 3 раза, по 5 раз читаешь молитвы, делаешь вот такие обряды, не думаешь об этом вообще, думаешь только об этом, читаешь мантры, там, сидишь в позе лотоса или в позе зю, неважно, какая там поза, или стоишь, или висишь вверх головой, неважно, в зависимости какая лока. Суть в том, что ты исполняешь определенные обряды, исполняешь определенные действия. И все эти мысли в этих обрядах ты посвящаешь мне. Вот я лока, я представляю такое-то божество или пантеон таких-то божеств, и ты по очереди или сразу славишь этих божеств, но все в дальнейшем, твоя жизнь полностью посвящена вот этим божествам, и ты попадаешь после смерти в эту локу, куда ты стремился. Неважно, как это называть, ты попадаешь в эту локу. Дальше в этой локе тебе дается возможность или стать каким-то мастером высшим в этой локе, или достичь какого-то определенного уровня развития, либо пройти очищение, вернуться в обычную жизнь, но уже с чистой совестью, как говорится, на свободу. Я сейчас не буду называть одну из самых распространенных лок, которые у всех вообще на слуху. Но суть не такая. Туда, как правило, собираются люди или помешанные, или какие-то преступники, которые прозрели. И вот до этого, к примеру, этот преступник совершал какие-то страшные дела, там что-то творил, но потом, после этого, когда у него было якобы прозрение, почему якобы? Ну, потому что есть какие-то определенные условия для прозрения, и там часто прозрение не случается, там просто договор случается на уровне подсознания или сверхсознания. Чпок, торкнуло его. И он становится совершенно другим человеком, он начинает жить совершенно по другим правилам, он становится, ну, вообще душенька, поэтому вот в этом мире всех любит, например, всем прислуживает, там, говорит только добрые слова, молится или там читает мантры. Вот это лока. И естественно, что потом ему удается возможность, себя ограничивая здесь при жизни, войти в ту локу после смерти, и там будет решаться вопрос, кем он будет в следующей жизни, пойдет ли он обратно сюда на перевоплощение, или он пойдет дальше по золотому пути восхождения. То есть через локу человеку дается возможность очиститься через служение, через жесткое порой служение, через какие-то истязания и отторжение там, каких-то частей своего мировосприятия. Ну, понятно, в общем, тело держит в черном теле, то, что называется. И потом у него, когда он умирает, там решается вопрос, что он делает. То ли он вот эти все свои, как называется в некоторых религиях, грехи, выкидывает куда-то там в сторону и становится уже чистым человеком, приходит с чистой кармой сюда. Или там викарма, да, или акарма, там, ну, с чем-то таким, что у него должно быть, в зависимости от того, как он служил Локи. Либо он становится мастером и возвращается сюда уже с установкой нести добро уже как мастер, а не просто как слуга. Либо идет дальше. Но на нем вот этот вот шлейф Локи все равно будет какое-то время находиться. И все равно он будет каким-то образом связан. Это что касается эгрегоров и Локи. А вот теперь давай подумаем. Если человек находится в Локе, это хорошо или плохо? Потому что сейчас скажут, ну это хорошо или плохо? Там, что нас пугаете? Как ты думаешь? Сколько вешать в граммах Локи, да, эгрегора на жизнь человека? Да, когда вот такие крайности идут, то я уже сам на них попадаюсь. А что делать с этим животным? Выкидывать или, собственно, оставлять? Давай подумаем. Если это есть, значит, это надо. Вот эта штучка. То есть это все какие-то этапы взросления, какие-то этапы развития. Кому-то необходим кнут, кому-то необходим пряник, кому-то необходима переменная облачность. Кто-то должен пройти это. И я так понимаю, нельзя всех мерить одним аршином. У каждого предыдущий разный опыт. И на, ну, грядущий тоже он отличается, наверное, будет. И настоящие тоже условия жизни, они похожие, но они все-таки разные. И поэтому одним это будет во вред, другим это будет так себе, а третьим это может даже ускорить развитие. Упростим. Это пример, чтобы люди понимали. То есть у тебя есть возможность напрямую общаться со своими родителями и перенимать опыт их. То есть как вот тут жить, как в нашем климате жить, то есть как дома строить, как выращивать продукты. И, соответственно, они тут жили, они перенимали у своих предков, и этот опыт поможет тебе очень легко приспособиться к жизни тут. А можешь ты, конечно, делать по-другому. Ты можешь поехать куда-нибудь на Тибет или в Индию, там у них поучиться, то есть как там вот под пальмой правильно сидеть, как там, чтобы от жары не погибнуть, тоже какие-то, ну, долго-долго много это все изучать, но то, что он тебе в этой жизни пригодится, вообще не факт, что пригодится. То есть ты, по сути, замедлил свое развитие. А если чуть расширить, то есть ты бы мог, общаясь через своих родичей, через родовой канал, идти прямой дорожкой, но ты почему-то решил ходить кругами, биться о три сосны, а потом еще, когда три сосны обился, еще, соответственно, обижаться на них, что они тут стоят, мешают тебе идти правильно дальше. Это вот вариант, когда тебе вредит вся эта система. Дальше второй вариант, когда нейтрально. Ну, ты как бы, вот ты познакомился, вот как мы сейчас рассказываем, узнал, что это такое, есть эта штука. Ты можешь даже про них маленько там что-то поизучать, почитать, но в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ты вот как жил до этого, ты так, собственно, дальше и живешь. И вроде бы, с одной стороны, других это цепляет, то есть вот такие объединения. Ты как-то умудряешься уворачиваться, то есть они, ну, ты узнаешь это, но на тебя это, так сказать, не действует. Не завлекают тебя в такие структуры. Вот. И тогда можно примерно сказать, что нейтрально. Наверное, это не так часто этот вариант. А вот когда польза, ну, когда вот действительно люди начинают падать, падать не в смысле там дороги заткнулся, а когда они погружаются в свои пороки и все хуже, хуже, вот это очень сильная деградация у них идет, и не получается ни родным, ни близким их остановить от этого падения. И есть даже такое сравнение, что вот говорит, под горку-то вот лететь, там что-то скидывать, это очень легко, это предмет полетит вниз. А потом вот этот, например, булыжник или камень попробует затащить обратно в горку, даже на то место, откуда он упал, будет значительно тяжелее. И вот когда вот именно такое идет резкое падение человека вниз, то, видать, ты это подметил. Ну, я-то как бы сейчас опосредованно через тебя это пытаюсь постигать, потому что у меня, да, по сути, ничего толком-то не развито, скажем так, все эти способности, которые считают сверх. Вот, поэтому через тебя. И вполне возможно действительно, что там душа, дух, подсознание там, или сверхсознание, это я не знаю, понимая, что все, сейчас это тело столько гадости себе наделает, надо вот хвататься за любой способ, чтобы только притормозить это падение. И по сути тогда вот идет такой контракт, такой договор с вот этими вот сущностями, которые, так сказать, берут на поруки на время, а потом говорят, ну мы тебя на поруки взяли, а теперь, соответственно, отрабатывай, товарищ, жизнь или несколько жизней. Ну, скорее всего, вот как-то так. Замечательно. Теперь давай разберем, а может ли быть Лока или эгрегор славянский с точки зрения именно рода? Потому что, когда я говорю про славянство, я говорю с точки зрения рода, а не с точки зрения того, как кто-то называет что-то или что-то пишет на заборах. Я сейчас уверен, найдутся д'Артаньяны очередные, которые будут кричать: «А, вот, вы там начинаете, это все эгрегор славянский, я же говорил там про это, или мы же говорили про это». Еще раз. Если вы находитесь в родовом, то есть вы и род – это одно и то же, в смысле том, который мы рассказываем, а не так, как вы это себе представляете, уважаемые д'Артаньяны, то в этом случае тогда никакой Локи родовой, то есть славянской, настоящей, никакого эгрегора славянского не может быть. называть себя люди могут как угодно. Вот кому-то нравится Юрий Гагарин, и он себя, этот человек, глядя на картинку Юрия Гагарина, называет космонавтом. Кому-то нравится, как танцует балерина какая-то, и он на себя, например, одевает пачку и прочие принадлежности. Но при этом он может и не быть Юрием Гагариным, и не может и не быть космонавтом, и может и не быть балериной, потому что он мужчина вообще-то. И ноги у него кривые, и он даже в позицию номер два не встанет. Так вот, называть себя вы как хотите, так и называйте. Это ваше сугубо личное дело. Но есть понятие. Вот солнце, это земля, это балерина, это космонавт, это машина. Вы можете путать названия как хотите. Вы можете солнце назвать луной. Это ваша личная проблема, это ваши личные домыслы. Я говорю про то, что говорю. Если вы пришли послушать нас с Михаилом, то хотя бы вникните в то, о чем идет речь, прежде чем делать какие-то рассуждения. Это, во всяком случае, будет проявление здравомыслия, а не какого-то очередного д'артаньянства, что я пришел вас послушать, но я вас слушать не хочу, просто я высказываю свою точку зрения, и вы остальные не д'артаньяны, а какие-то там штопанные изделия, найденные на помойке. Понятно, да? Так вот, еще раз. Локи родовой быть не может. Она сверх всего. Вот эта родовая часть, она находится сверх всего, над всеми локами. Тем более не может быть эгрегора родового. Могут быть взаимодействия, но это не эгрегор. Далее. Чтобы уточнить. Что же такое лока, что такое родовое, что такое род? Лока собирает всех, кому нужна помощь, кого необходимо удержать от чего-то в определенное замкнутое пространство с целью, чтобы те, кого он собрал, все вот эти оторвы, повесы и прочие сумасшедшие, служили и свою энергию отдавали в мирных целях. После смерти такой же дом ждет тех, кто находится в этой локе, где они будут проходить до образования. После этого будет приниматься решение, куда их девать, выпускать на волю или дальше в этом доме использовать по назначению. Род не заинтересован в ограничении. Давайте приведу простой пример. Ребенок родился в семье. Семья этого ребенка воспитывает не с целью того, чтобы сделать из него шестерку раба для этой семьи, а для того, чтобы он был полноценным членом этой семьи, создал свою семью и прославил свой род через добрые деяния, которым научился в этой семье. То есть никаких ограничений, что ты нам будешь служить, вот тебе удавочка, вот тебе цепочечка, вот тебе ошейничек, вот тебе смирительная рубашка. Таких ограничений нет. Человек воспитывается как будущий аз, будущий бог, для того, чтобы достигнуть высших каких-то своих целей, предназначений, сделать общество, этот мир лучше. Никаких ограничений здесь не ставится. Лока – это примерно то же самое, но только когда уже не семья воспитывает, а некий детский дом создан, где воспитываются трудные дети. То есть семья от них уже отказалась, или они убежали из семьи. Ну, что-то их не устраивает в семье. Они убежали. Их дяденька полицейский, милицейский какой-то там еще поймал, направил в этот дом, и в этом доме они воспитываются. Но уже не семья воспитывает, не папа с мамой, а какие-то надзиратели, какие-то воспитатели, которым поручено этим заниматься, для того, чтобы вот эти уже оторвы, воришки, бездомные, сироты, чтобы они вообще не свалились до криминала. Естественно, что потом, после этого детского дома, должен быть какой-то этап их взросления, где они должны себя применить. И вот этим занимается следующая инстанция – который стоит над детским домом. Вот это вся лока. Есть ли внутри эгрегор? Конечно, может быть эгрегор. Но теперь, что такое эгрегор, если мы разобрали семью, детский дом и теперь с эгрегором? Эгрегор – это подворотня. Если в семье ребенок находится под попечительством родителей и на него возлагаются какие-то надежды, ему что-то дается лучшее через семью, Если в детском доме там есть какие-то попечители, надзиратели, воспитатели, и вкладывается в них какая-то программа общества, то подворотня не заинтересована в твоем взрослении. Подворотня – это смесь разных людей на уровне животного начала. Там могут быть гопники, которым нужно от тебя только то, чтобы ты им приносил деньги, наркотики и прочее, прочее, прочее. Они тебя будут просто использовать. Они тебе будут давать поесть булку хлеба в день, но при этом тебя будут вынуждать заниматься попрошайничеством или воровством, или сутенерством, или быть самой или самому там проституткой или кем-то еще. Подворотня – это смесь не пойми чего. Где, куда ты попал, в какую подворотню, там ты, в общем-то, и обитаешь. Да, тебе дают возможность там выжить, но при этом тебя по полной программе там используют. Вот подворотня – это эгрегор, и в зависимости, в какую подворотню ты попал, такой эгрегор там и будет. Естественно, эгрегоры между собой могут быть связаны, и крупный воровской эгрегор может разные подворотни между собой соединять, но в своей подворотне будет свой мини-устав. Тебя там будут просто использовать, но при этом не будут тебе давать возможность сдохнуть, потому что эта батарейка выйдет из строя или аккумулятор. Все, ты не сможешь нормально существовать, как эгрегор. Дальше. Лока – это уже упорядоченное пространство с какой-то определенной программой существования здесь и выхода с какими-то навыками далее. А родовое, то есть семья, это когда своих не бросают, ни в какие локи и эгрегоры их не помещают, потому что нужен аз, нужен бог на земле. Поэтому никакого родового эгрегора, родовой локи быть не может. Нет какой-то программы. Есть взращивание Бога на земле, то есть аза, который в дальнейшем идет по золотому пути взросления, развития души, духа и всего остального, что с этим связано, то есть сущности. Как ты думаешь, вот такие сравнения, подворотня, детский дом и семья, они дали понятие, чем отличается эгрегор, лока и родовое, то есть то, что называется славянское род? Да, касательно эгрегора, Локи и рода, я думаю, ты хорошо пояснил. Правда, у меня теперь опять комплекс неполноценности еще увеличился, потому что я не только не знаю позицию номер два, но даже не знаю позицию номер один. Ну, Насим, я думаю, нам можно плавно закруглиться. Добавлю, что про эгрегоры более подробно мы разбирали в передаче «Эгрегоры – помощники или враги?». Ссылку мы на эту передачку разместим под этим роликом. И кому надо, советую это дело посмотреть. Там про это будет более подробно. И еще, пожалуйста, нам нужна обратная связь. Поэтому пишите вопросы, комментарии, реплики. Но не абы где, а на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт Народного славянского радио slavradio.org и официальный канал на YouTube youtube.com/slavradio, слэш это косая черта по-русски, youtube.com/slavradio. Насим, раскланяюсь, благодарю тебе, Алексей, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, что поднял эту тему, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, которые сподвигают нас на разбор этих тем, на общение вот нас в разных форматах, в том числе в формате «Давайте поговорим». И естественно, что я жду от вас, как и Михаил ждет, и как вообще все наше общество ждет здравомыслящих, вразумительных рассуждений, потому что вы услышали. Давайте поговорим на эту тему, а может быть и на другие важные для нас темы. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять. В программе «Давайте поговорим». До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добры. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.